Глава 12. Высшая справедливость. Майки рассказал Кларенсу все. О том, как они с Мэри проснулись в Междумире, о своем многолетнем пребывании в центре Земли, о том, как выбрался на поверхность и сколько времени это заняло. Поведал о днях, проведенных на призрачном танкере, о том, как был чудовищем по имени МакГилл, самым страшным монстром Междумира. Не забыл и о Балли, и хотя он всячески старался не выдать своих глубоких чувств к ней, Кларенс обо всем догадался. «Любовь — самая прекрасная и самая ужасная вещь в мире. Она возвышает человека, даже низвергая его в пропасть отчаяния», — продекламировал старик. «Так говорил знаменитый философ». «Какой знаменитый философ?» — спросил Майки. «Знал бы, что б я не сказал, что ли». Майки были известны как прекрасная, так и ужасная стороны любви. Именно чувство Калли подняло его из мрака, указало лучший путь, превратило из монстра в человека. Но одновременно с любовью в его душе поселился страх, постоянный, не отпускающий страх, из которого выросла пламенная ревность. Это был страх потерять свою любимую. «Любовь обращает сердце в хрусталь», — сказал Майки. «Драгоценный, но такой хрупкий». Кларенс опустил бутылку. «Это кто сказал?» «Я», — ответил Майки. «Прямо сейчас». Кларенс приподнял междумирную бровь. «Хм, да ты поэт». Майки был польщен. Давненько его никто не хвалил. «А как тебе это?» Кларенс поднял свою междумирную руку и задвигал, словно писал в воздухе невидимые слова. «Лицо, из-за которого устремилась в путь тысяча кораблей, никогда не слышала о сезоне ураганов!» Речь, конечно же, о прекрасной Елене. Кларенс расхохотался, да так, что заразил и Майки. Они все еще смеялись, когда увидели, как через заросший сорняками пустырь к ним спешит пара полисменов. Вернее, они спешили к Кларенсу, поскольку ни Майки, ни клетки они видеть не могли. «Да у вас тут, как я посмотрю, сумасшедшее веселье», — обратился к старому пожарному тот из офицеров, что был покрупнее. «Я бы не прочь побывать у вас в голове и порадоваться вместе с вами». И оба стража порядка обменялись многозначительными ухмылками. Первой мыслью Майки было, что оба полицейских подверглись скинджекингу, но потом он сообразил, что это обычные копы, и они приняли старика за психа, разговаривающего с самим собой. «А если серьезно, то здесь частная территория», — продолжал здоровяк, судя по всему, старший по званию. «Мы вынуждены просить вас ее покинуть». «Скажи им, что снимаешь эту развалюху», — закричал Майки. «Они не смогут вытурить тебя отсюда, пока не проверят». «Заткнись!» — заорал Кларенс. «Еще не хватало, чтобы всякие уроды вроде тебя указывали мне, что делать!» Пожалуй, этого говорить не следовало. Полицейский, естественно, вообразил, что эти слова относятся к нему. Он спокойно положил руку на свою дубинку, а его напарник красноречиво расстегнул кобуру. «Вот что, никто из нас не хочет лишнего шума», — сказал старший офицер. «Мы могли бы арестовать вас за проникновение на чужую территорию, но будет лучше, если вы сами уберетесь. Я понятно излагаю». «Я снимаю эту берлогу», — проговорил Кларенс. $400 в месяц. Спросите у хозяина, если мне не верите». Стражи порядка переглянулись. Потом оба посмотрели на полуобвалившийся дом, который, по их мнению, и $4 в месяц не стоил, не говоря уже о 400. Кларенс глянул на Майки, скорее с недовольством, чем с благодарностью, а потом сделал навстречу гостям пару неустойчивых шагов. Майки вдруг сообразил, что хотя Кларенс все это время был крепко под мухой, однако до сих пор он не шатался на ходу. «Слушайте, валите отсюда, а? Я сделаю вид, что вашей ноги на моей земле не было, и мы покончим дело миром». «Знаете что?» — ответил старший офицер. «Пойдемте с нами. Мы проверим ваши данные, и если все подтвердится, мы привезем вас обратно в целости и сохранности». «Я свои права знаю», — заявил Кларенс. «И думаю, что вы их сейчас нарушаете самым наглым образом». «Вот почему вы и пойдете с нами добровольно», — впервые за все время подал голос второй коп. Старший офицер кивнул. «Так будет лучше для всех». «Если Кларенса заберут, Майки застрянет здесь надолго. Мысль о том, чтобы сидеть и гнить в клетке, пока кто-нибудь не найдет его и не освободит, была для него совершенно невыносима.